Программа удалась блистательно. Граф Феникс одержал полную победу. Не только общество было заинтересовано в высшей степени, но и сам Потемкин позабыл свою скуку. Он уже не называл мысленно иностранца шельмой. Он не называл его никак, но с видимым интересом и оживлением задавал ему вопросы и беседовал с ним, время от времени поглядывая на прекрасную Лоренцу, окруженную теперь дамами, несколько как бы томную и уставшую, но от этой томности и усталости только еще похорошевшую. Граф Феникс говорил, по-видимому, с одним Потемкиным, однако настолько громко, что и все могли слышать слова его. Он говорил спокойным, самоуверенным тоном, красивое лицо его дышало особенным оживлением и становилось все более и более привлекательным. О чем он говорил? Собственно, ни о чем, и об очень многом. Если б написать слова его, то это оказались бы только отрывки, намеки, какие-то полуоткровения. Он намекал на свои таинственные знания, которым, казалось, нет и предела, на свое полное тайное и исключительного значения прошлое. Хладнокровный и спокойный слушатель из этих слов должен был бы вывести такое заключение, что этот граф Феникс или полупомешанный, или шарлатан-обманщик, или существо, хотя бы и в человеческом образе, но стоящее превыше людей. На чем же, однако, остановиться? Под какую из этих трех категорий подвести его? Полупомешанный? Но в нем заметна необыкновенно тонкая наблюдательность. Он поразительно владеет собою. В среде окружающей его немало людей и спокойных, и разумных. И, наконец, первый его слушатель, светлейший князь Потемкин, не таков, чтобы дать себя одурачить полупомешанному. Одним словом, если он и помешан, то таким помешательством, какое увлекает за собой людей здравомыслящих. Шарлатан-обманщик. Так на него смотрели здесь почти все. И прежде всего Потемкин. Но ведь он сумел победить это мнение. Он показал с помощью двух женщин такие чудеса, какие невозможно было подделать никаким образом. Что же, неужели он действительно великий чародей, победитель природы? Вопрос оставался открытым. Час был уже поздний, и гости разъезжались, унося с собою смутное, неопределенное, но сильное впечатление, уезжали как бы опьяненные, отуманенные. Наконец, в гостиной из Самонова осталось всего несколько человек. Потемкин все сидел, развалясь на кресле, на лице его блуждало задумчивое, неопределенное выражение, вот он обратился к графу Фениксу. — То, что вы и ваша прекрасная жена показали нам, и то, что вы говорите, очень интересно. Но подумали ли вы о том, где вы все это показали и кому показали? Граф Феникс с улыбкой глядел ему прямо в глаза. — О чем же тут думать? — проговорил он. — А вот о чем, милостивый государь. Ведь мы варвары, а потому опасны. Мы заинтересованы и не можем остановиться до тех пор, пока не почтем себя удовлетворенными. Полагаете ли вы, что мы дозволим вам уйти и исчезнуть, только подразнив наше любопытство, только смутив нас? Нет, я этого не полагаю. Если вы вспомните вашу светлость, то я начал с того, что я могу показать вам очень много интересного, и что хочу не на словах, а на деле доказать вам мое глубокое уважение к вашей особе. Я готов исполнить все ваши требования, обещаю ничего не скрывать от вас, но согласитесь, не могу же я удовлетворить все ваши желания в один час, в один вечер, сразу. К тому же спросите нашего достоуважаемого хозяина, о чем я говорил с ним сегодня. — О чем он говорил с тобою, граф? — спросил Потемкин Самонова. Тот, хотя и не особенно охотно, объяснил все относительно предположенного составления цепи. Потемкин с интересом слушал. — Ну и что же сделали вы ваш выбор? — обратился он к графу Фениксу. — Выбор сделан, — спокойно ответил чародей. — Цепь образовалась, естественно, сама собою. Все, что было излишним, все, что мешало, ушло. Здесь, теперь в этой комнате, собраны именно те люди, с которыми я могу и должен быть откровенен, которых могу и должен посвятить вам многое. Желаете ли вы составить цепь, необходимую для проявления некоторых сил? Конечно, все громко и поспешно изъявили свое желание. Здесь недостает только одного человека, невольно и почти бессознательно воскликнул граф Самонов. Одного звена в нашей цепи нет. Глаза графа Феникса блеснули. «Я уже заметил», — произнес он даже как бы несколько резким голосом, — «что цепь должна была образоваться естественно и свободно. Никто никого не заставлял ни уезжать, ни оставаться. Остались именно те, кто должен войти в цепь. Уехали только лица или бесполезные, или даже вредные для составления действительной или сильной цепи». «Я здесь!» Вдруг прозвучал какой-то странный голос. Все невольно вздрогнули и обернулись. В дверях гостиной показалась фигура князя Захарьева Авинова. Неспешно, спокойным шагом он приблизился к говорившим. Легкая краска вспыхнула на лице графа Феникса и исчезла. Легкая краска вспыхнула также и на лице Потемкина. Оба они почувствовали тревогу, оба встрепенулись, и оба не отдали себе отчета в своих ощущениях. — Итак, я в вашем распоряжении, господа, — говорил граф Феникс. — Когда же мы соберемся? Где соберемся? — Зачем откладывать? — воскликнул Потемкин. — Надо ковать железо, пока оно горячо. Сегодня действительно поздно, всем пора спать, а завтра вечером мы соберемся, и я думаю, здесь у тебя, граф Александр Сергеевич, так что ли? Самонов был в восторге. Он именно боялся, что Потемкин велит всем приехать к нему, и тогда выйдет гораздо хуже. Граф Александр Сергеевич вовсе не рассчитывал на Потемкина. Он его пригласил только вследствие требования своего божественного гостя. Потемкин в деле мог быть помехой, а между тем с ним ничего не поделаешь. Хорошо еще, что он в каком-то особенном, почти несвойственном состоянии духа. Пусть же будет все, как должно быть, как предназначено. Таким образом, было решено собраться на следующий вечер, и все разъехались. Впрочем, перед расставанием граф Феникс вдруг решил, что цепь все же не полна, и что следует пригласить графиню Зонненфельд. Все согласились с этим. Особенное же удовольствие выразил князь Щенятев. Он себя не помнил от радости, что попал в цепь. На следующий вечер, в назначенный час, все были в сборе в кабинете Самонова. Даже Потемкин не заставил себя ждать. Казалось, он был совсем новым человеком. От его привычной небрежности не осталось и следа. Он превратился в радушного, простого человека, был приветлив и ласков со всеми, и особенно ласков был с прекрасной Лоренцией. Она казалась несколько рассеянной и задумчивой. Что касается графини Зонненфельд, то она, напротив того, была, очевидно, в каком-то возбужденном нервном состоянии. Князь Захарьев Авинов явился после всех уже в то время, когда всеобщее внимание было обращено на графа Феникса. При входе его Елена побледнела, но тотчас же справилась с собою, даже рука ее не дрогнула, прикоснувшись к его руке. Он отошел, и она продолжала беседовать по-итальянски с Лоренцией. Потемкин, так сказать, открыл заседание. «Вот мы все и собрались», — воскликнул он. И каждый из нас, конечно, страдает большим нетерпением. Господин чародей, для чего же вы собрали нас? Граф Феникс сидел задумчиво, опустив голову. При этом обращении Потемкина он поднял на него свои черные блестящие глаза и не то иронически, не то печально усмехнулся. «Господин чародей! Какая насмешка в этом названии!» — воскликнул он. «Нисколько!» перебил его Потемкин. — Поверьте, что если б я намерен был насмехаться, то не приехал бы сегодня сюда. Со вчерашнего дня я много думал о том, чему мне пришлось быть свидетелем. И, назвав вас чародеем, я назвал вас так, как называю вас в своих мыслях. Для меня вы чародей, И только да мы все ведь и не знаем, кто вы. Лицо графа Феникса побледнело, и на этом красивом, энергичном лице мелькнула как бы печаль, как бы страдание. — Князь, — сказал он, — какой вопрос вы мне задаете? Но ведь именно с этого вопроса и необходимо нам начать. Отвечая на него, я только и могу доказать, как серьезно смотрю я на сегодняшнее наше собрание. Я в чужой стране, среди людей, еще вчера бывших мне совсем чуждыми. Но и я, и жена моя, мы хорошо знаем, что находимся здесь не случайно. Вы спрашиваете меня, кто я? А если мне самому перед собою трудно ответить на вопрос этот? Я могу говорить только искренно, без всяких стеснений. И эта искренность, я знаю это и чувствую, свяжет и соединит меня с моими новыми друзьями. Слушайте же мою исповедь и сами судите о том, кто я. Где я родился? Кто были мои родители, я не помню. Этот вопрос, конечно, не мог не занимать меня, но я никогда не узнал ничего определенного. У меня есть только смутные предположения, настолько смутные, что ничего и говорить о них я сегодня не буду. Первые годы детства я провел в Медине, в Аравии. Там был воспитан под именем Ашарата. Я жил во дворце муфти. Я хорошо помню, что со мной всегда было трое слуг, один белый и двое черных. При мне был также наставник-воспитатель по имени Альтотас. Я его помню всегда старым, но крепким и бодрым. Этот Альтотас был для меня самым близким человеком, и я всегда очень любил его. Позднее на все мои расспросы Альтотас говорил мне, что я остался сиротою с трехмесячного возраста, и что мои родители были высокого и благородного происхождения и христиане, но я никогда не мог от него добиться, чтобы он назвал их имя, а также место моего рождения. Впрочем, по нескольким вырвавшимся у него намекам, я могу предполагать, что родился я на Мальте. Альтотас много заботился о моем образовании. Сам он был настоящим ученым и обладал самыми разносторонними и глубокими познаниями. У меня были хорошие способности, и я все очень быстро усваивал, но более всех наук мне были по сердцу — физика, ботаника и медицина. В этих науках я делал быстрые успехи. И я, и Альтотас, мы носили мусульманскую одежду и для виду казались принадлежавшими к магметанской религии. Но это было только по внешности. А в действительности мы исповедовали истинную религию, начертанную в сердцах наших. Муфти часто навещал меня. Он относился ко мне с большой добротою и, кажется, очень уважал моего воспитателя. Альтотас научил меня большинству восточных языков. Он часто говорил мне о египетских пирамидах, об этих громадных подземельях, вырытых древними египтянами для того, чтобы сохранить там и оберегать от оскорбления времени сокровища человеческих знаний. Мне минуло 12 лет, когда Альтотас объявил мне, что мы должны покинуть Медину и начать наше путешествие. Мы прибыли в Мекку и остановились во дворце шерифа. Меня облекли в великолепные одежды, и на третий день после нашего прибытия мой воспитатель представил меня шерифу, который был со мною до крайности ласков. При виде этого властителя со мною произошло что-то особенное. Я почувствовал необыкновенное волнение и нежность, стал плакать от радости и заметил, что шериф едва удерживается от слез. 3 года я оставался в Мекке, и почти не проходило дня, чтобы меня не звали к шерифу, и каждый день доказывал мне, что он все сильнее и сильнее меня любит. Но почему он меня так любит? Почему я его так люблю? Я не знал, и никто мне ничего не мог объяснить. Мне почему-то казалось, что негр, приставленный ко мне и спавший со мною, много знает, и я стал от него допытываться. Но негр молчал. И только однажды сказал мне, что если я должен буду покинуть Мекку, то мне следует опасаться огромных несчастий, и что пуще всего я должен опасаться города Трапезунда. Один раз ко мне вошел шериф. Я был крайне изумлен, потому что до сих пор этого никогда не бывало. Он обнял меня с особенной нежностью и сказал мне, что я всегда должен поклоняться Богу, и что в таком случае, в конце концов, я буду счастлив и узнаю свою судьбу. Затем он горько заплакал, еще раз обнял, обливая меня своими слезами, и вышел, проговорив: «Прощай, несчастный сын природы». В этот же день мы с Альтотосом покинули Мекку и отправились в Египет. Я посетил эти знаменитые пирамиды, которые в глазах поверхностного наблюдателя — ничто иное, как громадная масса мрамора и гранита. Я ознакомился с хранителями и служителями различных храмов и вообще проник туда, куда закрыт доступ всякому путешественнику. Я многому научился. Узнал и испытал многое. Затем, в сопровождении моего воспитателя, я путешествовал 3 года по различным государствам Африки и Азии. В 1766 году я прибыл на остров Родос и затем скоро сел на корабль, отправлявшийся на Мальту. Там мы были встречены с большой предупредительностью, и великий магистр Пинто поместил меня и Альтотоса в своем дворце. Затем, по распоряжению великого магистра, ко мне был представлен кавалер Даквино из знаменитого рода князей Караманика. Он сопровождал меня всюду. Там я в первый раз надел европейское платье и получил имя графа Калиостро. Альтотос тоже превратился в европейца. Я с изумлением увидел его в одежде духовного с мальтийским крестом. Я уверен, что великий магистр Пинто знал о моем происхождении. Он часто говорил со мной о шерифе, но никогда не хотел ясно высказаться. Он был неизменно ласков со мной и обещал мне быстрое повышение, если я решусь вступить в мальтийский орден. Однако я не в силах был принять его предложение. Мне предстояло иная судьба. На Мальте я потерял моего единственного друга и наставника, мудрого Альтотоса. Перед нашей разлукой он умолял меня бояться Бога и любить ближних. Он уверял меня, что скоро я увижу плоды знаний, приобретенных мною с его помощью, и он был прав. Мне нечего было больше делать на Мальте, и в сопровождении кавалера Даквино я снова начал мои путешествия. Мы посетили Сицилию, острова Архипелага и, наконец, очутились в Неаполе, на родине моего спутника. Отсюда я уже один отправился в Рим. Граф Феникс остановился и блестящими глазами обвел своих слушателей, внимательно следивших за его рассказом. Потемкин собирался сказать что-то, но чародей его предупредил. — Я чувствую! — воскликнул он. Что всех вас занимает вопрос, откуда я брал средства для своей жизни и путешествий. Этот вопрос никогда не приходил мне в голову до моей поездки в Рим. Мне ни разу не пришлось подумать о деньгах. Альтотос, а после него кавалер Даквино были моими банкирами. Если мне требовались деньги, я обращался к ним и никогда не получал отказа. Когда я собрался в Рим, Даквино передал мне очень большую сумму, говоря, что эти деньги принадлежат мне, но решительно отказавшись сказать, каким образом и откуда. Он прибавил, передавая мне пакет на имя банкира Беллоне, что когда мои средства истощатся, этот банкир по первому требованию будет выдавать необходимые мне суммы. Скоро мне пришлось убедиться, что я не был обманут. В Риме я начал вести очень уединенную жизнь и заниматься итальянским языком. Но не прошло и 2 месяцев, как явился ко мне посланный от кардинала Орсини и объявил мне, что его эминенция очень желает познакомиться с графом Калиостро. Я должен был явиться к кардиналу и был им встречен со всеми знаками внимания. Через неделю я был представлен папе и с этих пор сделался очень частым гостем Ватикана. Чародей опять остановился. Но на этот раз он не останавливал своего взгляда на слушателях. Казалось, он внезапно забыл всех и все. Он глядел долгим и любовным взглядом в глаза ласково улыбавшейся ему Лоренци. «Мне было тогда 22 года», — снова начал он. «Счастливый случай или нет, зачем я стану называть случаем то, что было моей судьбою, не случай, а счастливая судьба заставила меня встретиться с прелестной девушкой, совсем еще почти ребенком, одним словом, с моей Лоренцией. Мы полюбили друг друга и сочетались с браком. С тех пор мы путешествуем вместе, мы объездили все страны Европы. Моя добрая жена наполняла в моем сердце и в моей жизни ту пустоту, которую я ощущал со времени вечной разлуки с Альтотосом. Она верный друг мой и помощница, а цель моей жизни — посвящать на пользу ближних мои познания, врачевать недуги, помогать нуждающимся, приносить всякую помощь тем, кто обращается ко мне за помощью, кто в ней нуждается. За этим же я и здесь, в пределах России. Вот внешняя история моей жизни. Я не часто ее рассказываю, и никогда еще не рассказывал ее с таким доверием к своим слушателям, как сегодня. Он замолчал.